«Тем не менее, я должен отказаться», — ответил Сюэин. «Ты боишься смерти?» — спросил апатичный голос. «Нет», — ответил Сюэин. «Свобода, тогда», — продолжал апатичный голос. «Я даже могу дать вам возможность выбрать определенные миссии. Ты можешь отправиться в мир, который хочешь посетить, и испытать так много разных вещей, о которых ты никогда бы не подумал. Твоя боеспособность также повысится, когда ты расширишь свои горизонты. Тебе не суждено оставаться в этом крошечном смертном мире, а посетить огромный, бесконечный мир. Мне нужна не только свобода, но и время», — ответил Сюэин. «Время?» — спросил апатичный голос. «Если бы, например, я не хотел бы выполнять какие-либо миссии в течение следующих 1000 лет и оставаться в своем родном городе, вы позволите мне сделать это, не заставляя меня? Это невозможно. Вы все еще молоды сейчас, всего несколько десятков лет. Это самый важный момент в вашем развитии, и лучший шанс для вас превратить ваши истинные значения в одно истинное значение», — отрицал апатичный голос. «Чем раньше вы начнете свою культивацию, тем лучше, не теряя ни минуты. В тот момент, когда вы станете важным существом в мире богов, потратить 1 000 000 лет больше не будет большой проблемой. Но в этот момент вы должны дорожить каждым годом. В моем храме эти правила установлены для ухода за нашими членами. Даже особые привилегии эмиссара Золотого Ордена не позволили бы вам обойти эти самые фундаментальные правила». Сюэин покачал головой. «В этом случае мое решение не меняется. После сбора сокровищ, оставленных мертвыми реинкарнаторами и демонами, он, наконец, разорвал слой космической мембраны». Сюэин вышел. Вскоре несколько фигур пролетели со всех сторон. Глава фракции Си Конг Ян, горный лорд Хе, Чи Цубай, Си Юни вице-лорд Облачного Города, толстый человек, похожий на торговца, называемый Чунь Юань. «Решил проблему?» — спросил Чи Цубай. «Все готово. Никто не выжил», — ответил Сюэин. «Как прошло на этот раз? Были ли какие-то непредвиденные обстоятельства?» Си Конг Ян все еще оставался подозрительным. Это был временный храм. Сюэин чувствовал себя беспомощным. «Я бы не подумал во время этого нападения на базу демонов, что храм отправил некоторых членов. Ха-ха, я давно слышал о репутации храма, но даже после 1000 лет я еще не встречал никого из их членов». Чунь Юань сиял. Лорд Бу также показала Сюэину улыбку. Хотя ее властный темперамент был необычным, она действительно была прекрасна. В настоящее время уголки ее губ прищурились вверх, когда она давала Сюэину большую улыбку. Все, кто сейчас находился на сцене, чувствовали себя хорошо. «Дунбо, ты должен знать, что твои действия спасли половину наших трансцендентов клан Ся», — сказал Сиюнь. «Похвальное служение, которое ты совершил в этот раз, было чрезвычайно важно. Новости об этом уже начали циркулировать. Надеюсь, что через какое-то время каждый трансцендент моего клан Ся будет знать, что вы сделали», — прокомментировал Чи Цубай. «Вскоре каждый трансцендент будет благодарен вам. Ха-ха, ваш коммуникационный браслет наверняка переполнится сообщениями». «Что случилось с двумя другими базами демонов?» — спросил Сюэин. «Мы отправили полубогов, чтобы попытаться окружить их. Однако, когда демоны отступили, все они предприняли разные пути побега. Как повезло несчастным, нам удалось убить только 2 из бегущих демонов, даже не увидев остальных», — объяснил Чи Цубай. Сюэин не чувствовал себя потрясенными. Это было полностью в его ожиданиях. После прощания с полубогами Сюэин бросился обратно в свой родной город. «Брат Сюэин, ты понял 2-й уровень истинного значения? Настолько потрясающе! Ха-ха, по-настоящему замечательно! Ученик, брат Сюэин, я Чжуаи. Если справился со 2-м уровнем истинного значения, ты действительно хорош. Ты спас так много трансцендентов нашего клана Ся. Те, кем я восхищаюсь, всего несколько, но в настоящее время ты являешься лидером среди них. Поистине удивительно. Маленький брат Сюэин, ты уничтожил 3 базы демонов. Поистине удивительно. На днях я поеду на сноурок, чтобы выпить. Ты не должен поворачиваться спиной к этой старшей сестре». Сюэин уже начал получать цепочки сообщений от трансцендентов. Он появился в пространстве над горой Снаурок. Взглянув на нее, он увидел женщину, стоящую на крыше главного здания замка Сноурок. Ее зеленый халат развивался на ветру. Почему он отверг временный храм? Это было потому, что то, что он преследовал, сильно отличалось от других. Возможно, другие трансценденты стремились улучшить свою боевую мощь в надежде, что однажды станут божеством. Но он был другим. Он только хотел защитить людей, которых он любил. Женщина перед ним, его младший брат, его отец, его мать. Он отдаст свою жизнь, чтобы защитить любого из них, если понадобится. Культивирование было для него важным, но перед его близкими оно не стоило того. Если он потратил много времени на то, чтобы рисковать своей жизнью, чтобы тренироваться в миллионах и миллионах миров, преследуя это предполагаемое увеличение боевой мощи и в то же время оставит свою семью, в этот момент его ценности были бы полностью перевернуты. Даже если бы он стал очень мощным существом через несколько десятков тысяч лет, без его семьи, он тогда просто был бы одиноким рейнджером. Так что с того, если он был могущественным, даже с такой великой боевой силой он все равно был бы просто одиноким человеком. Цзин Цу Сюэйн спустился. Глаза Цзин Цу были покрыты сверкающими, полупрозрачными слезами. Новость распространялась среди трансцендентов, поэтому она поняла, что произошло. Несмотря на то, что Сюэйн хорошо выглядел, вспышка затяжного страха все еще наполняла ее, когда она думала о том, как Сюэйн рисковал жизнью, чтобы атаковать базы демонов. Она вскочила в объятия Сюэйна и крепко обняла его, на мгновение ошеломив его. Это было то, ради чего он пожертвовал бы своей жизнью. Том 8, глава 1, ограниченный бюджет. Сам по себе, Сюэйн пробил себе путь в малые трансцендентные миры и уничтожил в общей сложности 3 базы демонов. Остальные 2 базы могли только наблюдать, как это происходит, когда они сбежали. В тот самый момент соотношение сил было действительно смещено в сторону мира Ся. До этого большое количество демонов скрывалось в разных местах. Они могли это делать, потому что демонические аватары демонов 5-го уровня могли в любой момент прийти на помощь. И поскольку они были в конечном счете просто аватарами, они могли продолжить свою бессмысленную бойню, не беспокоясь о том, что их убьют полубоги клана Ся. В худшем случае им нужно будет ждать 2-3 года, прежде чем начать полноценное восстановление. Но сейчас все изменилось. Они потеряли своих спасителей. Даже если бы они доложили об этом, появятся ли генералы демонов, они не посмеют. В конце концов, самые слабые демоны уровня 1 или 2 были самыми многочисленными, поэтому они составляли основную силу, отвечающую за обнаружение трансцендентов клана Ся. Но теперь, когда они больше не могли получить помощь, их боевых способностей было недостаточно, чтобы легко убить трансцендента. В конце концов, за исключением нескольких трансцендентов-новичков, даже самые слабые трансценденты клана Ся были для них как небо и земля. Когда они также принимают во внимание их трансцендентное оружие, они не продержатся дольше одного вдоха. Ха-ха, 5 генералов демонов должны быть настолько сердиты, что они хотят ничего другого, кроме как мгновенно убить вас. Внутри дворца глава Чен в настоящее время шел рядом с Сюэйном. С тех пор прошло 3 дня. Если они достаточно способны, то, во что бы то ни стало, они должны попробовать. Сюэйн улыбнулся. Только тот, кто был достаточно силен, мог быть настолько уверен в себе. Внешний мир знал, что он получил истинное значение 2-го уровня. Но на самом деле у него их было 3. Кроме того, теперь, когда он получил истинное значение миража, убить его стало действительно трудно. Сюэйн мог войти в мираж одной силой мысли. «Ха-ха, это так, нужно иметь дух», — похвалил глава дворца Чень. «Сюэйн, ах, ты действительно помог мне решить большую проблему. Я переживал эти предыдущие несколько лет, видя, что трансценденты клана Ся умирают один за другим. Но теперь, с разрушением этих демонических баз, ты действительно устранил самую большую угрозу для нашего клана Ся. Даже если война продолжится в течение длительного времени, ты уже значительно уменьшил угрозу для нас». Сюэйн кивнул. «Причина, по которой я решил найти тебя на этот раз, это то, что я должен рассказать тебе кое-что. Ты получил истинное значение 2-го уровня, твой статус в моем клане Ся значительно увеличился. Хотя ты не старший, между тобой и ими нет большой разницы», — сказал глава Чень, протягивая руку. «В этой книге хранятся записи многих секретов о моем клане Ся». Ау. Взгляд Сюэйна оживился. Он тут же начал внимательно читать. Настолько потрясающе. Клан Ся мог только возвышаться над смертным миром как единственный повелитель из-за его чрезвычайно глубокого основания и множества секретов, которые он содержал. Секреты, которые не знали ни трансценденты Небесного Царства, ни святые. Даже полубоги храма Земли или кровавой таверны не были квалифицированы, чтобы знать их. Несмотря на то, что Сюэин все еще находился в царстве святого, его истинное значение второго класса сделало это так, что никто не видел, что он относился к нему. Обычно полубоги рассматривали его как равного. Так вот в чем дело. Чем больше Сюэин читал, тем шире раскрывались его глаза. «Я не думал, что мой клан Ся все еще может общаться со многими предками. Если боги демонов могли бы отправить свои проекции, тогда мои предки клана Ся, которые являются могущественными божествами, тоже могут это сделать». Чинь вздохнул от печали. «Эти предки держат свой родной мир глубоко в их сердцах. Они действительно не заботятся о цене или что мы ответим взаимностью. Они так много сделали для нас, и всякий раз, когда мой клан Ся испытывал различные трудности, они всегда думали о способах помочь нам пройти их». Сюэин кивнул. По окончании книги он понял, насколько глубок фундамент клана Ся. Фактически, было несколько клановых защитных сокровищ, о которых Сюэин читал в библиографиях полубогов. «Вы можете считать, что это около 90% секретов, о которых мне было запрещено рассказывать раньше. Может быть, вы могли бы даже узнать о некоторых из них из других источников. Существует еще одна тайна, которую только глава дворца имеет право знать, чтобы предотвратить утечку. Только таким образом демоническая фракция может не попасть в наш клан. Я понимаю». Сюэин кивнул. «Знай себя и знай своего врага, и ты никогда не потерпишь поражений. Если их враги узнают все секретные методы клана Ся, то истребить их было бы намного проще. Таким образом, нужно было хранить секреты. Что касается твоих усилий по искоренению трех баз демонов, начал Чен, поскольку вы убили 9/5 демонов, а также многих других 4-х и 3-х демонов, я присужу тебе 1 000 000 очков. Награда за убийство 5-го демона была 100 000 очков. Ты также уничтожил самую большую угрозу нашему клану Ся, поэтому я добавлю еще 1 000 000 очков. Как насчет этого?» – спросил глава Чинь. «Даже если бы он не убил ни одного демона, пока он смог уничтожить 5 баз демонов, угроза исчезла. Это был огромный вклад сам по себе. Было невозможно даже рассчитать оплату за это. Не было бы даже 10 000 000. В конце концов, на карту поставлены жизни половины трансцендентов в клане Ся. Раньше, во время миссии, когда несколько ци и волшебных аватаров были разосланы с несколькими свитками и сокровищами класса полубог, общая стоимость их предметов уже составляла 1 000 000 очков. Этого слишком много, ответил Сюэин. Как правило, только те, кто входит в первую десятку в рейтингах полубога, получит так много очков. Этого не так уж много. Честно говоря, это все еще можно считать малочисленным. Глава Чен затем неожиданно спросил. Сюэин, я не думаю, что ты бы хотел обменять все эти очки на камни происхождения, верно? Тем не менее, если ты хочешь обменять их, даже на 2 000 000 килограммов камней, мой клан Ся может помочь. Нет необходимости, добавил Сюэин. Это было бы слишком экстравагантно. В соответствии с правилами, наложенными кланом Ся, когда полубог обменивал камни происхождения, максимальная сумма составляла 1 000 000 килограммов. Что, если они захотят большего? Им придется либо купить их у других полубогов, либо посетить малые и крупные трансцендентные миры и выкопать камни. В любом случае, клан Ся не мог обеспечить такое количество камней. И это потому, что у них также было ограниченное количество камней происхождения. Если бы они отдавали свои камни происхождения каждому полубогу, то другим больше не хватило бы. Чтобы добраться от пика Небесного Царства до Раннего Святого Царства, нужно было 50 000 килограммов камней происхождения. Сюэин уже поднял свое физическое тело до Раннего Святого Царства. Чтобы улучшить его до средней стадии, потребовались ужасающие 2 000 000 килограммов. От середины до вершины Святого Царства, необходимое количество камней было настолько велико, что даже если вы выкопали каждый камень происхождения во всех трансцендентных мирах вокруг мира Ся, этого было бы недостаточно. Это было сообщение, переданное из мира божества. Общее количество камней, накопленных кланом Ся, было действительно не очень большим. Обменные пункты, сокровища, магическое оборудование – все это были вопросы, о которых мог договориться клан Ся. Но если кто-то хотел обменять камни происхождения, клану Ся пришлось бы ограничить сумму. Остальные не могут, но ты можешь, сказал глава Чинь. Внесенный тобой вклад, а также твой второй уровень истинного значения могут нарушить правила клана Ся. Таким образом, Твое тело может достигнуть средней стадии царства святого и тем самым увеличить твои шансы на второе пробуждение. К тому времени твоя боевая мощь станет еще более грозной. Не нужно. В этом нет необходимости, сказал Сюэин. Он уже подготовился, чтобы войти в дворец божества Черного Ветра. Прорыв через дворец божества Черного Ветра означал, что он мог пронестись через главный трансцендентный мир, к которому он был привязан. Крупный трансцендентный мир действительно был как огромная бухта сокровищ. Если ему понадобилось больше камней происхождения, он мог просто пойти и выкопать их сам. Зачем просить у клана Ся 2 миллиона килограммов с учетом их уже ограниченного количества? Сюэин заметил колебания главы дворца, которые значили, что у него действительно будут проблемы, если сделка состоится. Быть главой было поистине непросто. Том 8, глава 2, и снова здравствуй, черный дракон, решение лежит на тебе, я не буду принуждать тебя в любом случае. Глава Чэнь кивнул, Сюэин нерешительно сказал, глава дворца Чэнь, на самом деле, воин-божество, которую я сейчас несу, больше не требуется. Учитывая мои текущие способности, я могу выжить даже без нее. Я отдам это божество моей сестре-ученику Цзинцу. Все в порядке? Все нормально. Все прекрасно. Глава Чен рассмеялся. Я действительно не знаю, что сказать о вас двоих. Если твоя сестра по учебе Цзинцу станет будущим полубогом, я думаю, что ее боевая мощь будет не хуже твоей. Она может даже превзойти тебя, если ты не будешь работать достаточно усердно в будущем. Ау. Сюэин был поражен. Она станет сильнее меня, если я не продолжать работать, Цзинцу, она, он этого не заметил. Хотя Цзинцу была довольно талантливой с точки зрения совершенствования, ее нельзя считать особенно выдающейся. Как только она станет полубогом, она сможет контролировать самое сильное сокровище моего клан Ся. Глава Чен ничего не скрывал от него. В этот момент ее боевой мощи будет достаточно, чтобы подавить любого полубога. Она может даже соответствовать могуществу божества. Самое сильное сокровище, Сюэин был действительно ошеломлен на этот раз. Ранее он видел записи клана Ся об их сильнейшем сокровище защиты клана. Глава дворца Чэнь кивнул. Поэтому одно из защитных сокровищ, которые я ранее дал ей, было на самом деле воином-божеством. Хотя Цзинцу сама еще не знает о его существовании. Сюэин с облегчением вздохнул. Это было, кстати, точно так же, как воин-божество был скрыт в одном из сокровищ, предоставленных ему главой чином в этом году, Цзинцу также обладала таким. Предки Сноу, Сюэин все еще удивлялся этому. Все будет зависеть от его понимания истинных значений. В этот момент он может даже иметь боевую силу, чтобы соответствовать обычным божествам. Между тем Цзинцу будет зависеть от самого сильного защитного сокровища клана Ся, с его ужасающей силой. Ты должен продолжать упорно трудиться. В противном случае, если ты будешь просто стоять там, постыдишься, когда твоя женщина настигнет тебя, шутил глава Чэнь. Это было бы не стыдно. Настроение Сюэина было довольно приятным на данный момент. Ты также должен помочь ей и не откладывать ее культивацию. Хотя мой клан Ся тайно дает ей много ресурсов, стать полубогом все же будет слишком сложно, сказал глава дворца Чэнь. Она не сможет использовать оружие божества, если она не станет полубогом. Я понимаю. Сюэин теперь действительно успокоился. С воинством божества, тайно защищающим ее, она больше не будет в опасности. Глава дворца Чен, я хотел бы узнать больше о дворце Черных Ветров и его владельце. Неожиданно спросил Сюэин. Благодаря своей нынешней боевой силе он имел бы больше шансов на успех. Естественно, он хотел побывать во дворце Божества Черного Ветра. Дворец Божества Черного Ветра, глава Чень был ошеломлен на мгновение, прежде чем отреагировать. Ой, вы имеете в виду дворец Божества Черного Ветра, который близок к вашему замку Сноу. Если я правильно помню, место, в которое вы попали, прежде чем получить ранг легенды, было именно Черным Ветром, верно? Сюэин кивнул. Неудивительно, что тебе так интересно. Почему ты планируешь прорваться через дворец? Спросил глава дворца Чэнь. Я бы хотел попробовать. Я слышал, что даже к настоящему времени ни одному трансценденту не удалось, ответил Сюэин. Верно. Глава дворца Чэнь продолжил. Было много трансцендентов, которые пытались, но даже после десятков тысяч лет, прошедших с момента создания Черного Ветра, ни одному трансценденту не удалось добиться успеха. Оставленные массивы не могли быть сломаны кем-либо, даже если их создатель уже умер, Прошлый Сюэин был довольно невежественным. Теперь он понимал немного больше о том, насколько мощным был глава замка Черного Ветра. Полубог маг клана Ся мог оставить за собой множество массивов в Дворце Божеств, которые заставили трансцендентов быть беспомощными в течение нескольких десятков тысяч лет. Глава Дворца Чен рассмеялся. Хотя это своего рода унизительно, предок Черного Ветра действительно был очень могущественным магом-полубогом. Если бы он был жив сейчас, он мог бы также подавить любое другое существо всего поколения. Его боевая мощь была намного сильнее, чем у горного лорда Хе, и его достижения во многих разных областях, таких как заклинания, массивы и марионетки, были очень высоки. Тем не менее, ты должен попробовать. Тогда ты также поймешь, как трудно прорваться через дворец. Я видел записи о предке Черного Ветра, и он только схватил тройку истинных значений. Как он мог быть таким сильным? Хотя, внимательно прочитав это, я могу заметить, что некоторые аспекты были лишь кратко описаны. Спросил Сюэин. Он был магом. Даже среди истинных значений одинаковых классов существуют различные уровни использования законов глубоких тайн в их заклинаниях, что приводит к проявлению силы на разных уровнях. Предок Черного Ветра был по-настоящему способным магом. Кратко описаны, это потому, что различные чудесные возможности в его жизни позволили ему достичь боевой силы, с которой никто не мог конкурировать. Тем не менее, в конце концов, он не мог стать божеством. В результате он сделал что-то по-настоящему безумное, пытаясь увеличить свою боевую мощь. Но некоторые из его действий связаны с секретами нашего клана Ся, поэтому эти части подвергались цензуре, пояснил глава Чень. «И ты не можешь мне рассказать об этом?» – спросил Сюэин. «Нет», – сказал глава дворца Чен. Сюэин скривил губы. Он сделал действительно сумасшедшую вещь. Каково же было это, что даже с его нынешним статусом глава Чен все равно не сказал бы ему? Глава дворца Чен рассмеялся. «Ты должен просто пойти и попробовать, но не забывай быть осторожным. Предок Черного Ветра, возможно, установили некоторые правила, чтобы не позволить трансцендентам клана Ся умереть, но противостоящая сила все еще может быть достаточно велика, чтобы убить. Я понимаю». Сюэин чувствовал себя расслабленным. Прежде всего, предок Черного Ветра не испытывал никакой ненависти к трансцендентам клана Ся. Во-вторых, у него был мираж. «Я отказываюсь верить, что у мертвого полубога есть средства, чтобы навредить мне в моем мираже. Если ты преуспеешь и обнаружишь некоторые сокровища, которые оказали бы большую помощь моему клану Ся». Чен колебался, но он продолжал. «И если они бесполезны для тебя, можешь просто обменять их на другие сокровища. Сокровища, которые окажут огромную помощь клану Ся». Сюэин почувствовал, что что-то неладно. «Ты получил второй уровень истинного значения. Даже если тебе это не удастся в первый раз, я надеюсь, что по мере того, как твое понимание царств углубится, ты все равно сможешь добиться успеха», — сказал глава Чен. «Ты все поймешь, как только прорвешься во дворец божества Черного Ветра. По моим сведениям, сокровища внутри дворца необыкновенны». Сюэин стало еще более любопытно. Глава дворца Чен упоминал что-то, не уточнив это. Что такое дворец божества Черных Ветров? После того, как он попрощался с главой дворца Чен, Сюэин отправился в даосскую фракцию воды и использовал около 20 000 очков для обмена на различные сокровища. Все они были для его родителей, его младшего брата, дяди Зонга и дяди Тонга. Он также сохранил немного для использования потомками его клана. Наступил конец года. Хотя весна прибыла, она оставалась чрезвычайно холодной. Город водных обрядов все еще был заполнен снегом. В настоящее время в небе летали молодые женщины и мужчины. «В том году я сражался с Сян Пан Юн. Пока мы сражались, я все время пытался убежать». Сюэин и Цзин Цу следовали по пути, который он предпринял, когда бежал. «Эта ситуация была действительно опасна для меня. Если бы я продолжал сражаться в горах, боюсь, я бы умер от его руки. В конце концов, на самом деле он был мутировавшим зверем. Послушай, это черная ветка». Сюэин и Цзин Цу прилетели к нему. «Я знаю, что брат Сюэин упал прямо на этом самом месте». Цзин Цу взлетела к вершине бездны, прежде чем внимательно посмотреть вниз. Огромный черный шторм образовал водоворот на многие тысячи метров. Это было всего лишь возмущение, вызванное водоворотом черного ветра. «Чем дальше, тем сильнее. Мне действительно повезло в том году». Сюэин посмотрел на этот водоворот, вспоминая битву жизни и смерти, которую он пережил. Поистине повезло. Если бы в долине не было трещин, которые позволили ему войти в подземный дворец, он бы давно умер от голода. Опираться исключительно на удачу недостаточно. Боевая сила тоже важна. Цзин Цу была одета в толстое белое платье. Она чувствовала беспокойство за Сюэина. «Брат Сюэин, ты должен быть осторожен. Будь уверена, у меня есть воин божества». Сюэин рассмеялся. «Даже если не веришь в меня, ты должна хотя бы поверить в воина божества. Я верю в тебя». Цзин Цу кивнула. «Но осторожности мало не бывает. Пока двое говорили, вы, двое не могли бы вы свалить куда подальше? Из-за черного шторма можно было увидеть только огромную фигуру. Вскоре оттуда выскочила огромная черная голова дракона. Его золотые глаза были полны возмущения, когда он смотрел на два силуэта, стоящие на вершине водоворота. Казалось, что с точки зрения черного дракона эти двое были просто обычными трансцендентами. Сколько времени прошло?» Сюэин рассмеялся. «Ты?» Золотые глаза черного дракона были полны сомнений. Он не мог подумать, кем может быть этот подросток в черном. «Ты все еще помнишь смертного подростка, который упал в эту черную ветку бездны 50 лет назад?» Сюэин улыбнулся. В тот раз именно этот черный дракон заставил его задыхаться от страха. Но теперь он смог определить одним взглядом, что он всего лишь мощный рафинерный организм класса полубог. Том 8, глава 3. Битва с черным драконом. Если защита самого дальнего края периметра черного ветра была такой сильной, насколько мощной будет защита в дальнейшем? Как насчет самой внутренней части дворца? Неудивительно, что в течение сотен тысяч лет ни один трансцендент не смог проникнуть внутрь. Даже по сравнению с самым сильным человеком клана Ся, горным лордом Хэ, между ними все еще будет большой разрыв. Сюэин осмелился сделать эту попытку только потому, что у него было три разных класса истинных значений. Неважно, удастся ему или нет, в любом случае, он все равно сможет войти в дворец божества через трещины на дне долины и получить доступ к главному трансцендентному миру оттуда. 50 лет назад, след подозрения появился в огромных золотых глазах черного дракона. Я впечатлен. В тот раз юноша в черном падал с большой скоростью, поглощенный водоворотом. Черный дракон мог только мимолетно взглянуть сквозь густой черный ветер. «О, это ты!» Черный дракон осмотрел черты лица Сюэина и громко рассмеялся. «Ха-ха, я никогда не думал, что после 50 лет смертный станет святым трансцендентом. К счастью, в то время мы не обменялись ударами. Иначе, я бы наверняка умер, даже не получив шанса обороняться», — улыбнулся Сюэин. «Я ничего не могу сделать против смертных. Мой хозяин приказал мне атаковать только трансцендентов», — сказал огромный черный дракон. «Почему ты, став теперь святым трансцендентным, напрасно атакуешь меня? Я хочу попробовать». Сюэин слабо улыбнулся. «Было бы лучше, если бы ты ушел. Возвращайся в свою столицу Ся и тщательно изучи дворец божества черного ветра. Никто не может войти в это место. Даже если я не захочу убивать тебя, что, если я случайно применю слишком много силы в моих атаках? Боюсь, что ты можешь просто умереть от любой небольшой атаки». Черный дракон сознательно выпустил сильную волну воздуха, из-за чего весь черный ветер заколебался. «Чи Цубай, гений вашего клан Ся, не смог победить меня, когда он был святым трансцендентным. Другие могущественные стражи из внутренней части черного ветра могли легко победить его. Он слишком слаб. Скажи, ты, маленький трансцендентный парень, преуспеешь, где даже он провалился?» — спросил черный дракон. «Но я все же хочу попробовать». Сюэин рассмеялся. «Хо-хо, ты, святой трансцендентный, ты не можешь победить меня. Пойдем, я позволю тебе попробовать». Голова черного дракона взвыла. Его голос заставлял окружающее пространство дрожать, а от звуковых волн Сюэин и Цзин Цу побледнели. Такая ужасающая сила. Одни только эти звуковые волны настолько велики. Цзин Цу была удивлена. «Возможно, его грубая сила сравнима с пиком полубога», — согласился Сюэин. «Это великая сила, но он только внешний стражник». Цзин Цу была поражена мощью старейшины черного дракона. Несмотря на это, она все еще была шокирована. «Будь осторожен, брат Сюэин. Предок черного ветра определенно являются магом-божеством, и маги, как правило, очень скрупулезны. Механизмы, которые он оставил после себя, могли бы блокировать трансцендентов в течение сотен тысяч лет. Будь уверена, просто жди меня снаружи», — сказал Сюэин с полной уверенностью. Цзин Цу немедленно отлетел обратно к краю скалы черного ветра и осталась там. Черная бездна была очень широкой, более чем километр в охвате. Этот черный водоворот был очень жестоким, но голова черного дракона была похожа на горный пик, стоящий на высоте более 10 метров. «Ты действительно хочешь попробовать это? Это может убить тебя. Несмотря ни на что, я хочу попробовать», — сказал Сюэин. «Скажи мне свое имя», — спросила голова черного дракона. Он также начал переоценивать Сюэина. В конце концов, кроме немногих глупых, большинство людей, которые осмелились на сражение здесь, обычно имели какое-то умение. «Меня зовут Дунбо Сюэин». «Хорошо». Огромный силуэт быстро выплыл из плотного черного ветра. Появился черный дракон, длиной в несколько тысяч метров. Он свернулся в воздухе и уставился на Сюэина своими золотыми глазами. Тираническая, трудно скрываемая аура, испускаемая его телом, давила на Сюэина. «Какая мощь!» – похвалил Сюэин. Разница между человеком и огромным черным драконом длиной в 1000 метров была слишком большой. Сюэин выглядел как точка перед ним. Его огромное тело также обеспечивало черного дракона огромной силой. Даже Чи Цубай, у которого была впечатляющая наступательная сила, потерпел поражение от черного дракона, когда он был святым трансцендентным. Он может быть слабым с точки зрения техники, но даже с его грубой силой он был сопоставим с таковой у пикового полубога и был способен блокировать большинство трансцендентов. И это был только внешний страж. «Подходи». Черный дракон взлетел вверх, пока его голова не сравнялась с краем скалы черного ветра. Он посмотрел вниз на миниатюрного Сюэина с яростными золотыми глазами, прежде чем внезапно нырнул вниз, широко раскрыв рот, пытаясь проглотить Сюэина. «Начинается». В ожидании Цзин Цу очень нервничала. Этот черный дракон владел великой силой. Сюэин посмотрел на черного дракона, особенно на его чрезвычайно острые зубы. Как организм рафинеранга полубог, материал, из которого он был изготовлен, имел впечатляющую прочность. Но Сюэин не спешил бежать. Вместо этого он спокойно взвизгнул в воздухе, глядя на быстро приближающийся большой окровавленный рот. Черный дракон был озадачен. Почему он не уклоняется? Святой трансцендент настолько дерзкий, чтобы сражаться с ним? Или это было издевательство? Невидимые законы глубоких тайн сформировали домен и немедленно окутали дракона, который атаковал. Тело черного дракона внезапно напряглось, когда невидимая сила, казалось, охватила все его тело. Он пытался бороться, но не смог противостоять невидимой силе и отлетел назад. Его оттолкнули на высокой скорости. Раздался звук удара тысячеметрового черного дракона о горную стену бездны черного ветра. Он все еще пытался сопротивляться, но был бессилен сделать это. Истинное значение гравитационной области звезды. Ах, Цзин Цу с изумлением уставилась на сцену перед ней. Она даже не видела, чтобы Сюэин двигался, и этот мощный черный дракон уже был сплющен на горную стену бездны черного ветра. К счастью, горная стена была защищена магическими массивами, поэтому она осталась неповрежденной. В противном случае такое воздействие могло бы привести к тому, что любая высокая гора рухнет. Что происходит, это. Независимо от того, как он пытался двигаться, невидимая сила была слишком мощной, чтобы он вырвался из горной стены. «Ты проиграл». Сюэин улыбнулся. Гравитационный домен охватил окружающие 50 километров вокруг него. Это было то же самое для крайнего проникновения. Что-либо в этой области, независимо от расстояния, находилось под его контролем. Законы глубинных тайн, таких как область гравитации и крайнее проникновение, могли оказывать эффект на область в 50 километров в радиусе вокруг него. Однако, чтобы предотвратить беспокойство смертных, Сюэин сконцентрировал область гравитации вокруг себя и черного дракона. Если его противник был человеком-полубогом, возможно, его гравитационный домен не принес бы такого большого преимущества. Кто сказал, что у него такое огромное тело? Под великой силой гравитации его тысячеметровое тело сильно пострадало, гораздо больше, чем человек-полубог. Даже с его силой полубога, под давлением, вызванным доменом гравитации, он все еще не мог вырваться из горной стены. Я. Черный дракон был в ярости, но он не мог ничего сделать под силой притяжения. Его огромные золотые глаза наполнялись нежеланием, когда он издавал низкие рычания. Я проиграл. Сюэин отменил область гравитации. Только после этого черный дракон смог освободиться от горной стены. Не будь таким гордым. Я не ожидал, что ты поймешь такой странный аспект истинного значения силы гравитации. Черный дракон был недоволен. Это был такой позор, что он был побежден святым трансцендентным. Это истинное значение силы гравитации может удержать меня, но оно не может быть использовано для битвы. Я всего лишь первый страж, остальные гораздо опаснее меня. Спасибо за предупреждение. Сюэин усмехнулся, а затем поднял взгляд на Цзинцу поверх черного ветра. Цзинцу, жди меня здесь. Я пойду посмотрю, насколько мощный этот дворец черного ветра. Брат-ученик Сюэин, будь осторожен, сказала Цзинцу. В то же время она была втайне удивлена. Разве ее брат-ученик не познал второй класс истинного значения крайнего проникновения, когда он познал истинное значение силы тяжести? Но она поняла, что, используя это перед ней, Сюэин показал, что он доверял ей. Сюэин быстро спустился, водоворот черного ветра не повлиял на него. Это было похоже на легкий ветер, побежденный святым трансцендентным. Я был побежден святым трансцендентным, черный дракон все еще не мог принять это. 50 лет назад он был простым смертным. Тогда ему не было дела до погибающего молодого парня. В его глазах не было никакой разницы между ним и муравьем, они были одинаково слабы. Кто мог себе представить, что тот самый человек теперь сможет впечатать его в горную стену? Ему просто повезло, что я сдержался. Скоро он пострадает. Мне нужно спуститься и посмотреть. Черный дракон извивался, бросившись вперед. Том 8, глава 4, исследование. Сюэин спустился вниз на максимальной скорости, как острый меч, с огромным черным драконом позади него. Человек, трансцендент, окажется, что уже святой, почему-то осмелился бросаться в атаку так безрассудно. Черный дракон был побежден, все вы не видели битву, но я видел. Тот подросток в черном стоял в воздухе, не двигаясь, но черный дракон был подавлен до такой степени, что он не мог противостоять. Разговаривали несколько рафинерных организмов, обитающие в бездне черного ветра. У них были гораздо более слабые уровни боевой мощи, большинство из которых находились в Святом Царстве. Поскольку даже черный дракон был побежден, они определенно не смогли устоять против Сюэина. Непрерывно погрузившись в чрезвычайно глубокую бездну черного ветра, они уже достигли подземной зоны. Когда я увидел эти трансцендентные организмы-рафинеры, я почувствовал, что каждый из них поистине очень силен и страшен. Сюэин вздохнул, но глядя на них ближе, кроме черного дракона, который является полубогом, остальные – только святые. Только владея самыми базовыми инстинктами, их боевая мощь определенно еще слабее. В году, когда он был просто легендой, с его пониманием мириад существования огня он убил солдатов в черной броне. Убить. Черные солдаты и офицеры холодно смотрели на Сюэина. Поскольку у них были только самые основные инстинкты, они нападали на Сюэина без эмоций, без страха. Бум. Сюэин сразу показал свое истинное значение силы тяжести. Страшная гравитационная сила немедленно направилась к телам солдат и офицеров в черной броне. Слабые и маленькие солдаты были немедленно уничтожены, а офицеры отлетели назад, когда они начали рушиться, когда они превратились в туман черного цвета. Этот туман оставался в окружении и даже пытался свести на нет свои первоначальные формы, однако, под мощью гравитационной силы, у них не было никакого способа. Сюэин, наконец, добрался до долины, не издав ни звука. «Я направляюсь во дворец черного ветра». Сюэин немедленно продолжил путь к своему месту назначения. Под силой отталкивания своего гравитационного поля, куда бы он ни пошел, все черные бронированные охранники, которые шли в его сторону, будь то офицеры или солдаты, падали в черный туман. Поистине мощный. Что это за невидимая сила, используемая этим трансцендентным человеком? Это должно быть истинное значение силы тяжести. Эти рафинерные организмы бормотали между собой, когда они следовали за ним на расстоянии. Огромный черный дракон остался позади, как и следовало. Сюэин бросил взгляд на группу организмов позади него. Предок черного ветра действительно очистил многие организмы. Из них более 10 святых, и за пределами дворца был даже полубог. Откуда он получил материалы, чтобы сделать это множество организмов, не говоря уже о черном драконе с его огромным телом? Клан Ся также содержал довольно много трансцендентных организмов-рафинеров. Например, в палате сотни битв было в общей сложности 100, но они обычно были довольно маленькими. «Глава дворца Чен не даст мне никаких подробностей по этому поводу», — подумал Сюэин. «Этот дворец черного ветра должен содержать какие-то глубокие секреты». Когда он шел дальше, он вскоре добрался до величественного дворца, который в настоящее время сиял в тусклом лазурном свете. Первоначальная группа черных бронированных охранников на патруле превратилась в черный туман под действием силы тяжести, ни у кого из них не было средств, чтобы помешать ему. Главная дверь этого дворца была действительно возвышенной. Она была около 100 метров и темно-зеленого цвета. Открыть. Сюэин махнул рукой. Ослепительная огненно-красная трансцендентная ци сформировалась в ладонь длиной в 10 метров. Эта гигантская ладонь была покрыта слоем истинного значения звезды и была наполнена огромной силой. Сравнивая силу разных истинных значений, одним из известных было истинное значение звезды, оно было похоже на звезду. Поэтому было наиболее целесообразно использовать это истинное значение для открытия двери. Вокруг ладони раздался громкий звук, когда он врезался в древнюю, темно-зеленую дверь. Дворец открылся более чем наполовину, раскрыв сцену внутри. Внутренняя часть дворца была просто заполнена белым туманом. Белый туман, Сюэин нахмурился, наблюдая за ним. Этот белый туман рассеивался по всей внутренней части дворца, окутывая его из вида. Время от времени можно было смутно видеть вид медных красных столбов внутри. «Дунбо Сюэин!» — вдруг раздался мощный голос. Черный дракон подлетел к Сюэину, его голова тянулась к нему. Сюэин посмотрел на него и спросил, что случилось. «Дворец Черного Ветра — это также место, где мой мастер культивировался в прошлом», — сказал черный дракон. «Мой мастер не хотел, чтобы какой-то маленький слабый трансцендентный человек прорывался внутрь. Вот почему он создал несколько простых массивов вокруг внешнего периметра дворца, с патрулем из стражников в черной броне и рафинерными организмами, расположенными снаружи, мы смогли преследовать любого трансцендента, который приходил. Честно говоря, охранники в черной броне и организмы отвечали за разные задачи, а я один по-настоящему охранял внешний периметр». Сюэин кивнул. Он мог сказать, если бы кто-то сражался с ним без истинного значения гравитации, победа над черным драконом была бы довольно тяжелой. Однако законы глубоких тайн были таковыми. «Я на самом деле самый бесполезный из подчиненных моего хозяина», — воскликнул черный дракон. «Вот почему я тот, кто охраняет внешний периметр дворца. Внутри дворца божества есть действительно много опасностей, особенно те пятна белого тумана, которые скрывают угрозу. После входа вы должны помнить о том, чтобы быть чрезвычайно осмотрительным. В тот момент, когда вы чувствуете, что что-то не так, вы должны немедленно кричать: «Я принимаю поражение!» Вас выбросит из дворца, но вы, по крайней мере, сможете выжить. «Я понимаю, спасибо!» Сюэин рассмеялся. Он мог по-настоящему почувствовать доброту, исходящую от черного дракона. В конце концов, черный ветер был также одним из предков клана Ся, что означало, что он будет относиться к своим потомкам с более мягким подходом. Вот почему Цзин Цу, глава дворца Чен и другие не остановили Сюэина. Но Сюэин был все еще довольно слабым на данный момент. Он не смог попасть в топ-10 рейтинга полубогов с его силой атаки, гораздо меньше сравнимой с лордом Хе и некоторыми из других полубогов. Ни горный лорд, ни глава фракции Си Конг Ян не прорвались через дворец. Они были побеждены и остались без выбора, кроме как уйти. Учитывая, что атакующая сила этого дворца должна была быть действительно невообразимой, Сюэин мог умереть в любой момент, если бы вел себя небрежно. Сюэин пошел к входу в дворец. Огромный черный дракон, укоренившийся за пределами дворца, был обеспокоен. У него были большие надежды на Сюэина, который в Святом Царстве уже был настолько грозным. Он, должно быть, был гением клана Ся, поэтому дракон действительно боялся, что Сюэин может умереть внутри. Было бы очень жаль, если бы он это сделал. Сюэин прошел мимо порога и вошел в главный зал дворца. Белый туман продолжал клубиться вокруг него. Сюэин нахмурился, пытаясь почувствовать пространство вокруг себя. Область гравитации также охватывала его окружение. Несмотря на то, что он не активировал свою мощь, он все еще мог четко осознавать каждое место в своей области. Его область тяжести едва могла окутать этот главный зал, поскольку он углубился внутрь дворца, сила тяжести была немедленно отвергнута невидимым массивом. В этом дворце Черного Ветра есть массив, который может фактически заблокировать мою гравитационную силу от дальнейшего исследования. Сюэин был ошеломлен. Гравитационную силу было действительно трудно изолировать. И этот дворец даже затруднил мое крайнее проникновение. Была невидимая сила, охватывающая весь дворец Черного Ветра. Сюэин попытался использовать свое крайнее проникновение, только чтобы понять, что он не мог проникнуть сквозь пространство вокруг него. Это сделало Сюэина любопытным. В тот раз реинкарнаторы подготовились заранее, купив специальный дорогостоящий массив, способный помешать Сюэину. Но этот предок Черный Ветер не делал ничего подобного. Дворец Черного Ветра существовал в течение многих десятков тысяч лет, блокируя поколение за поколением трансцендентов. Он действительно был могущественным магом, который мог подавить целое поколение. Этот дворец дьявола, который он оставил после его смерти, достаточен, чтобы вынудить отступить так много поколений трансцендентов клана Ся за последние десятки тысяч лет. Сюэин ахнул в восхищении. В то же время он стал еще более осторожным, когда ощущал его окружение, и копье появилось в его руке беззвучно. «Сюэин, будь осторожен, я чувствую особое существование в твоем окружении, следящим за тобой, он рядом с тобой». Волна передалась в сознание Сюэин. Происхождение этой передачи было не что иное, как зелено-серый браслет на руке. Том 8, глава 5, «Привратник». Прямо рядом со мной, Сюэин был поражен. Получив напоминание от черного дракона, он был очень осторожен, когда вошел в этот дворец и изо всех сил старался развить свои чувства вокруг него. Напоминание черного дракона об опасности, лежащей в белом тумане, заставил Сюэина еще больше повысить его осторожность. Бу, он не обнаружил врага. Это был божественный воин, который раскрыл его. Сюэин не стеснялся активировать свою силу гравитации. Сила отталкивания отбрасывала всю материю в его окружении, будь то столбы в зале или пронизывающий белый туман. От силы тяжести все они были легко отброшены. Однако, хотя пронизывающий туман мгновенно отошел, он вскоре снова восстановился, гравитационная сила не могла ничего сделать, чтобы оттолкнуть его. Что-то не так, мое гравитационное усилие могло убить любого обычного демона, но этот туман смог противостоять ему. Сюэин был встревожен. Часть пронизывающего белого тумана внезапно сжалась в фигуру. У нее была форма обезьяны с двумя клинками. Умри. Хотя белый туман остался иллюзорным, в его глазах были какие-то смутные признаки молнии. Он сразу дошел до Сюэина с шагами, которые оставили следы молнии. Его два туманные меча были ужасающими. Бам! Сюэин был чрезвычайно бдительным. Его условные рефлексы заставили его ударить копьем. Движение копья сопровождалось следами черных пространственных нитей. Однако он не мог разрывать пространство. Когда копье врезалось в белые мечи, раздался звук столкновения металла. Несмотря на необходимость сделать шаг назад, Сюэин продолжал колоть своим копьем. Через мгновение появились сотни, если не тысячи следов, вызванных черными пространственными нитями. Звездное огненное облако копья превратилось в плотную тень, когда Сюэин маниакально бился против белого тумана. Быстрее, быстрее и быстрее. Он увеличил свою скорость до максимума. Сюэин не успевал думать. Он полностью зависел от своих инстинктов владения его копьем. Он бил острием, даже отступая, он бил, когда он двигался, он бил при повороте. Линии после линий, это выглядело как сеть. Звук столкновения оружия звучал в чрезвычайно короткие промежутки времени. Белая туманная обезьяна маниакально атаковала своими двойными клинками. У лезвия его оружия было ощущение пустоты, приданной белым туманом, а также усиление элементом молнии. Его скорость была также пугающей. Обе стороны соревновались по скорости. Одно уклонение от атаки крайним проникновением было не впечатляющим. Но защита от тысяч атак крайнего проникновения была совсем другим делом. Он действительно защищался. Сюэин был поражен. Хотя эта белая туманная обезьяна сильнее меня, мое истинное значение крайнего проникновения более глубокое, чем его, но ему все же удалось блокировать мою атаку. Кроме того, она очень быстра, и ее техника мечей включает в себя молнию и туман. Для сравнения, черный дракон большой и мощный, но его боевые приемы слишком грубые. Внезапно белая туманная обезьяна сделала шаг назад и остановилась, пока ее покрытые молнией глаза продолжали смотреть на Сюэина. Человеческий трансцендент, истинное значение, включенное в ваши методы копья, действительно странно. Его проникающая сила постоянно подавляет мои мечи, что значительно снижает скорость моих методов. Без этого я бы давно тебя победил. Сюэин был шокирован внутри. Так его скорость была даже быстрее, чем это. Это верно. Несмотря на то, что он мог защищаться от крайнего проникновения, сила, присущая крайнему проникновению, могла по-прежнему влиять на некоторые из технологий его мечей. Вы можете защитить себя от одного меня, но что если нас четыре? Белая туманная обезьяна внезапно ухмыльнулась. Его фигура разделилась на четыре. Четыре иллюзорных фигуры собрали окружающий белый туман, прежде чем сформировать четыре туманных обезьяны. Эти четыре белых туманных обезьяны несли по два меча в каждой из рук. Они уставились на Сюэина. Четыре. Выражение Сюэина изменилось. Убить. Четыре белых обезьяны бросились одновременно. Их скорость была ужасающей, так как в мгновение ока они все приблизились к Сюэину. Как говорится, двум кулакам будет нелегко защищаться от четырех рук. Но в этом случае это была атака с четырех разных направлений. От этого было действительно трудно защищаться. Области гравитации сохраняли свое подавление, когда методы копья Сюэина изменились. Копье туманного огня начало колоть со скоростью, которая оставляла только тени, размахивая горизонтально, блокируя, оттягивая назад, скручивая. В одно мгновение вся его линия зрения была заполнена сверкающими красными облаками, смутно похожими на вращающуюся звезду. Защита этой звезды была настолько тугой, что она не позволила бы пропустить ни одной капли воды. Одно копье успешно защитилось от окружающих атак четырех белых обезьян. Как защита этого человеческого трансцендента может быть настолько мощной? Белые обезьяны были ошеломлены. В то время как Сюэин защищался своим копьем, он также накапливал силы для мощной атаки, которая оттеснила трех обезьян назад. Вы разделились на четыре, что затрудняет мою защиту, но ваша сила и скорость резко упали. Вы все еще не ровня для меня. Сюэин немедленно продолжил ожесточенные удары в сочетании с крайним проникновением в направлении оставшейся обезьяны. Эта последняя обезьяна была поражена, когда она полностью рассеялась, широко открыв глаза, прежде чем снова сгустился на расстоянии. В конце концов, они были просто конденсированным белым туманом и могли снова собраться вместе. Это подразумевало, что они никогда не умрут. Я не верю, что святой может победить меня. Никогда еще не было святого, который раньше побеждал меня, крикнул белый туман. Четыре обезьяны продолжали маниакально атаковать Сюэина. Иногда они нападали на него все вместе. Иногда четыре сливались в одну с максимальной силой атаки. Время от времени он даже делился на две фигуры. У этих двух белых обезьян были более низкая индивидуальная боевая мощь, хотя они могли атаковать Сюэина со всех сторон. В конечном счете, это было бесполезно. Независимо от метода, которым пользовался этот белый туман, Сюэин все еще мог защищаться от него. Когда они продолжали сражаться, Сюэин также получил более глубокое знание своих методов копья. Он также мог получить опыт в его истинном значении крайнего проникновения и звезды. В битве он мог провести истинное испытание его методов копья и позволить ему получить более глубокое понимание. «Просто входи». Белый туман отступил на расстоянии. Он стоял в дворцовом зале в одиночестве. Его голос был мрачным и низким, когда он сказал: «Я не смог победить тебя, и я не могу помешать тебе. Я бы не подумал, что я потерплю поражение от святого. За 8 миллионов лет с тех пор, как я появился, я никогда не проигрывал святому. Ни разу. С того момента и до сегодняшнего дня. Это был первый раз, когда он чувствовал себя беспомощным против святого. Хотя Сюэин не уничтожил его, это было просто из-за того, что его тело было конденсировано из тумана. Даже полубоги или божества, подобные императору горы драконов, не могли поистине уничтожить его. Таким образом, когда он был беспомощен против своего врага, он представлял, что он был побежден. Но брат, в конце концов, я всего лишь привратник, защищающий ворота дворца. Глаза белого тумана, наполненного грохочущими молниями, смотрели на Сюэина. Все внутри дворца божества черного ветра сильнее меня. Чем глубже ты идешь, тем мощнее они становятся. Твоя боевая мощь все еще слишком слаба, поэтому я предлагаю тебе отказаться. Поскольку ты уже будучи святым, я могу поспорить, что твой потенциал ужасает. Подожди, пока ты не станешь полубогом. К тому времени ты действительно можешь надеяться войти в самую глубокую область этого дворца черного дракона. Том 8, глава 6. Исчезновение. Тем не менее, я хотел бы попробовать. Сюэин прошел через боковую дверь дворцового зала. Белый туман посмотрел на спину Сюэина, прежде чем покачать головой. Он действительно переоценивает себя. Я возлагаю большие надежды на этого святого, поэтому я бы не хотел, чтобы он не врывался внутрь. Он победил. Большой черный дракон, застрявший у дверей дворца, широко раскрыл золотые глаза. Он был действительно потрясен. Он посмотрел в сторону белого тумана. «Эй, Вулей, разве не ты, тот, кто всегда хвастался своей силой? Тот, кто продолжал говорить, насколько я глуп? Что-то случилось сегодня, что ты не смог победить даже святого? Хаймэм, ты просто идиотский дракон». Белый туман был смущен. «Разве ты победил?» «Победил, я проиграл из-за его истинного значения гравитации. Мое тело слишком велико, поэтому оно полностью контролировалось им. В противном случае я мог бы послать его в нокаут одним хвостом». Несмотря на его тон, огромный дракон использовал голову, чтобы заглянуть внутрь дворца. Он был немного обеспокоен. «Ай, этот засранец пошел дальше. Надеюсь, он сможет выжить». Что касается белого тумана, он выдохнул, заставив его рассеяться обратно в белый цвет, который пронизывал весь зал. В течение многих десятков тысяч лет именно так он и жил. Коридор был около 100 метров и шириной 60 метров. Стены сверкали, как нефрит, и были такими же гладкими, как зеркала. Он занимал более 1000 метров. Сюэин шел один вдоль этого коридора. Его копье звездного огненного облака было в рук. Он использовал свой домен гравитации, чтобы постоянно проверять свое окружение, а также использовать его для поддержания тиранической силы отталкивания. Пройдя более 1000 метров, он наконец добрался до лазуритовых лестниц, которые простирались вниз. Когда он спустился по лестнице, он достиг глубины около 200 метров под землей, прежде чем достигнуть следующего уровня. «Мм», выражение Сюэина изменилось. Сильная гравитационная волна отталкивания, которую Сюэин постоянно поддерживал, немедленно вытеснила организм, который прятался за краем стены перед ним. Эта стена казалась совершенно обычной и не заставила бы кого-либо думать, что организм скрывался внутри. Однако в тот момент, когда Сюэин прошел мимо массива вплоть до этого уровня, организм в укрытии был, естественно, вытеснен гравитационной силой, которая раскрыла его. Чи-чи-чи, этот организм, который раньше скрывался, покинул стену, прежде чем превратиться в мужчину в сером с парой черных клинков на спине. Этот организм скривился от боли, когда он коснулся его лица. «Я действительно был обнаружен. Чтобы вы восторжествовали над этим глупым драконом и Лэйву, будучи святым, вы должны обладать некоторыми способностями». Голос мужчины в сером раздался с дисгармонией, сродни золоту, соскабливающемуся о камень. «Однако, вы просто святой, а это значит, что вы не сможете устоять против меня». Одетый в серое мужчина сразу подошел к Сюэину. Затем он схватил свои клинки длиной около 1-3 метра и помахал ему одним из них. Когда им размахивали, меч сопровождался чувством возможности разорвать весь мир. Сюэин чувствовал, как ужасная мощь сокрушается над ним. Сюэину пришлось зависеть от его области гравитации, чтобы получить четкое представление об окружающем пространстве. Естественно, он мог узнать, что этот меч обладал силой, которая могла полностью превзойти его, и, кроме того, скоростью, которая также была настолько шокирующей, что он не мог отступить вовремя. Единственный вариант – защититься. Он не посмел встретиться с этой силой напрямую. Вместо этого он попытался отвлечь его. Чи. Когда меч обрушился, копье двигалось к нему, как плавающий дракон. В момент, когда копье коснулось меча, оно стало действительно скользким. В этот момент Сюэин сменил выражение, почувствовав, как его руки онемели, его тело отшатнулось назад. Одетый в серый цвет мужчина действовал по инстинкту, размахивая мечом в другой руке. Слишком быстро. Атака после атаки развязывалась, как будто это были лопасти турбины. Это было слишком внезапно. Сюэин едва мог защитить себя, поставив его копье горизонтально перед собой. Звук взрыва сопровождал столкновение. Тело звездного огненного облачного копья было искажено силой, откинувшись на грудь Сюэина. Хотя сила удара была уменьшена истинным значением звезды, Сюэин по-прежнему был отброшен назад. Ему действительно повезло, что основная часть силы была передана через тело копья, прежде чем он достиг его фигуры. Руки мужчины в сером казались лопастями турбины, когда последовала третья атака. Отлетая назад, Сюэин изо всех сил пытался парировать атаку оцепеневшими руками, но он явно был слишком медленным. Сюэин мог почувствовать, как его кости ломаются от удара. Из его рта вырвался глоток свежей крови, и его лицо побледнело. Пиковый этап полубога. Сюэин смотрел на мужчину в сером с бледным выражением. С точки зрения силы, черный дракон также достиг вершины полубога. Но можно ли сравнить этих двух? Огромный дракон имел такую же огромную силу, и его фигура была такой большой, что это было похоже на сравнение взрослого человека с муравьем. Естественно, его сила также была бы огромной, но этот одетый в серый цвет мужчина был другим. Он был таким же высоким, как и человек, но его сила была выше полубога. Кроме того, его техника мечей была пронизана глубокими тайнами пространства. Что касается Сюэина, он схватил три разных истинных значения, но у него была только сила полубога раннего этапа. Он был полностью подавлен, столкнувшись с этим человеком напрямую. Когда Сюэин упал на лестницу, седой мужчина приблизился к нему так же быстро, как иллюзия. Сюэин не успел отреагировать. «Достаточно!» – он крикнул. Зелено-серый браслет на плече Сюэина сразу же сформировал защиту с зеленой броней. Этот протектор сердито взмахнул, ударив ладонью, заставляя пространство искажаться, как рябь воды. Выражение лица мужчины в сером изменилось, когда он взмахивал мечом в правой руке, плавно столкнувшись с ужасающей атакой ладонью. Когда две атаки столкнулись, защитник в зеленой броне не сдвинулся с места. Вместо этого мужчина, одетый в серый цвет, был отброшен назад от атаки, прежде чем споткнуться о землю. Воин-защитник клана Ся, седой мужчина нахмурился. «Ты тоже воин-божество», — холодно прокомментировал защитник в зеленой броне, хотя и слабее. «Я всего лишь самая молодая из пяти теней. Победа против меня — это ничто. Если у тебя есть возможность, тогда победи моего старшего брата», — фыркнул мужчина в сером. «Воины-божества, посылаемые предками клана Ся, обычно ограничивались уровнем полубогов. Это были ограничения мира, которые устанавливали предел силы, на который можно было послать божество. Более сильные нарушат правила, описанные законами мира. Боевая мощь защитника в зеленой броне могла соответствовать могуществу демонического аватара худого и маленького генерала демонов, покрытого пурпурными чешуйками. И эта сила генерала демонов могла сравниться с горным лордом Хе, у которого было оружие божества. Даже если это был демонический аватар, он все еще содержал боевую силу своего истинного тела. Этот защитник в зеленой броне может быть включен в первую десятку рейтинга полубогов. И преимущество, которое у них было над любым обычным полубогом, было то, что они не могли умереть. В то время как кто-то с бессмертным телом все еще мог умереть, эти воины не могли быть убитыми. По крайней мере, полубог не мог этого сделать. Даже божества на уровне императора горы не имели никакого способа сделать это. Чтобы уничтожить воинов божества, нужно было быть намного сильнее императора горы драконов. «Ты все еще не ровня для меня. Этот божественный воин клана Ся действительно очень силен, и его боевая мощь ставит его в число 10 лучших полубогов в мире. Он может победить меня, но если ты хочешь пройти мимо меня, ты должен зависеть от своей собственной боевой мощи. Не делать этого значит не подчиняться правилам, установленным моим господином, а те, кто не подчиняется правилам, Хэймэм, не выживут с одним только воином-божеством». Седой мужчина стоял там, когда его два черных меча вернулись к его спине. «Вернись и продолжай культивировать. Подожди, пока твоя трансцендентная ци достигнет пиковой стадии, прежде чем вернуться».